Глава 22. Своенравная избалованная женщина, привыкшая к поклонению мужчин, а тут вдруг допрос и дурацкие вопросы. Наверное, именно так восприняла их беседу Кристина Метель. И насколько она была хороша тогда в сквере. Настолько и неприятно в общении. Тут все, и высокомерие, и презрение, и заносчивость, и неприязнь. Но почему она отрицала свои звонки Фионовой? Это же факт. Они общались. Не так часто, но все равно перезванивались. Если бы не поздний час, он поехал бы к Зимину. Паша прислала ему адрес. Значит, он встретится с ним утром. А сейчас — Люся. Он знал, что она еще на работе. Они созванивались. Сергей, который еще недавно старался держаться от нее подальше, который сильно комплексовал по поводу своей финансовой нестабильности, а потому был не уверен, что вообще интересен женщинам в плане брака, теперь страстно хотел одного – как можно скорее позвать Рожкову замуж. Пока этого не сделал кто-то другой. Быть может, более успешный, богатый и перспективный. Таких в отделе было много. И куда он ее приведет? В съемную квартиру? Да ну и что? Он был уверен, что она наводила справки о нем. Все-таки она работала в следственном комитете. И зная, что он не богат, все равно всячески оказывала ему знаки внимания. Причем делала это порой так навязчиво, унижаясь, что... Какой же я болван! Ему было стыдно, когда он вспоминал, как демонстративно унижал ее. Хотя ему казалось, что он это делает с юмором. Он все еще сидел у себя в кабинете, курил в открытое окно и пытался представить себе их с Люсей семейную жизнь. Выдержит ли она его частое отсутствие? Сможет ли вытерпеть это трудное начало? Конечно, из этой берлоги, где он жил сейчас, из этой дешевой квартиры со старыми чугунными батареями и потрескавшимися деревянными подоконниками, старыми коврами и продавленным диваном они съедут. Он возьмет в ипотеку двухкомнатную квартиру. Ему точно одобрят, потому что у него нет ни одного кредита, и ему не так давно повысили жалование. Но если он будет выплачивать ипотеку, тогда на что они будут жить? На зарплату Люси? Телефонный звонок вернул его в кабинет, в реальность. Звонила мама. «Сынок, ты как?» «Мы с папой волнуемся. Что-то давно ты нам не звонил». Он так обрадовался, услышав родной голос. Родители все лето проводили на даче, в 10 километрах от города. И время от времени он их навещал. Привозил продукты, а они заваливали его фруктами и овощами. Он любил бывать на даче. Там было тихо, спокойно. Мама кормила его домашней едой. С отцом они играли в шахматы. Иногда на лодке добирались на противоположный берег небольшого озера, расположенного неподалеку от дачного поселка, и рыбачили. Это был совершенно другой мир, другое измерение. Особо остро он это чувствовал, когда после тяжелой и наполненной серьезными и опасными делами недели он выбирался за город к родителям. «Мам, у вас все нормально? Все здоровы?» «Не беспокойся о нас. У нас все отлично. Отец наловил рыбы, я почистила и заморозила. Заберешь, когда приедешь. И грибов набрали, замариновали. Скучаем, Сережа». «Я тоже скучаю». «Я звоню тебе вот по какому делу. Ты же знаешь, в прошлом году мы с отцом, не без твоей, конечно, помощи, провели газ. Теперь у нас стоит газовый котел. Дом теплый, в доме горячая вода. Здесь целых 5 комнат. Веранда, большой сад. Ну, просто рай». «Я рад за вас», — улыбнулся он. «Сережа, мы решили остаться здесь. Насовсем». «В смысле?» «Здесь еще 5 семей приняли такое решение. Мы все сложились, засыпали дорогу по шоссе щебенкой, купили в складчину мини-снегоуборщик, чтобы зимой в снегопад расчищать эту дорогу. У нас есть сторож, то есть охрана, видеокамеры». «Отлично». «Зимой на соседней улице работает круглогодичный магазинчик, где есть все необходимое. А если нам понадобится в город, в поликлинику, то в этом году городские власти приняли решение оставить нам наш 28-й автобус. То есть он будет курсировать тоже круглогодично?» «Ма, я, кажется, понял, о чем пойдет речь. Конечно, сдавайте свою квартиру. Так поступают все пенсионеры. А я прослежу за квартирантами». «Сережа, ну что ты такое говоришь? Какие еще квартиранты? У нас двухкомнатная и приличная квартира. В прошлом году мы сменили всю сантехнику, остеклили лоджию. Сережа, тебе пора жениться. Куда ты приведешь жену? Ты подумал об этом? Я понимаю, у тебя свои принципы и все такое. Мы с отцом уважаем тебя за это, но посмотри на вещи реально. Когда ты еще займешься бизнесом? Все это не так быстро делается. Время идет, вернее, оно летит. Мы с отцом приняли решение полностью перебраться на дачу. А ты с семьей будешь жить в нашей квартире. Хватит тебе уже скитаться по этим халупам. Ты честный парень, взяток не берешь, как твои коллеги. Ездишь на скромной машине. Если встретишь хорошую девушку, смело делай предложение и женись. Для нас с отцом это будет самым хорошим подарком. Ну и еще мы, конечно, ждем внуков. Мы еще не такие старики, всегда во всем поможем. Вот, сынок, и все, что мы с отцом решили. И решение своего мы не изменим. Во всяком случае, все свои вещи мы уже перевезли вчера. Даже свои книги отец привез на дачу и устроил себе на втором этаже кабинет. Вот так. Ма. Все, дорогой, обнимаем тебя и ждем выходные, если сможешь, конечно. Тебе привет от папы. Это как понимать? Разве такое вообще возможно? Он сидит тут, не знает, как у них все сложится с Рожковой, на что они будут жить, если они купят квартиру в ипотеку. И тут вдруг звонок мамы. Невероятно! Она словно прочувствовала его. Он закрыл глаза и представил себе маленький голубой пластиковый бассейн на лужайке перед клумбой на даче. А в нем плещутся малыши. Их с Рожковой дети. Яркое солнце, жара, повсюду цветут цветы. Отец что-то мастерит под навесом, мама варит варенье. А беременная Рожкова в кресле-качалке рядом с бассейном вяжет детские носочки из розовой пряжи. В дверь постучали. Он был уверен, что это Рожкова. «Тоже еще не ушел?» В дверях показался Гриша-айтишник. «Меня, знаешь, сегодня просто завалили работой. Я с твоим ноутом разобрался в последнюю очередь. Уж извини». «Заходи. Ну что там интересного?» «Что-то подсказывает мне, что очень даже все интересно. Я тут распечатал несколько страниц сайтов, на которых пасся твой Мезенцев. Ты удивишься. Я поражаюсь только, почему эти сайты еще не закрыли. Вот, смотри». Сергей начал читать. «Как купить яд в нашем интернет-магазине? Это не составит особого труда. Вам нужно лишь поместить понравившиеся товары в корзину и оформить заказ и оплатить. 13 900 рублей. Купить. Хит продаж 24%. Тетрадоксин ДД-553. Тетрадоксин ДД-553 – сильный яд природного происхождения, не имеет ни вкуса, ни запаха. Смерть наст. 13 тысяч рублей. 17 тысяч рублей. Купить. Рекомендуем. 27%. Мощный яд со смертельным исходом для любого живого существа на Земле при попадании в ЖКТ. Плюсы от 13 800 рублей. 19 тысяч рублей. Купить. Хит продаж 26%. Цианид СМ-004. Новинка 2016 года. Мощнейший смертельный яд цианид СМ-004 используется спецслужбами многих стран. «Это что еще за хрень?» – воскликнул он. «То есть любой человек может вот так спокойно купить за 14 тысяч яд?» «Да, если Бавари покупала мышьяк в аптеке, то теперь этих ядов сколько хочешь. Купить их можно, даже не вставая с дивана». «Спрашивается, зачем Мезенцеву яд, да? Но что-то мне подсказывает, что это непростое любопытство. Если бы он был, к примеру, автором детективов, то этот интерес был бы понятен. Но он биолог в школе. Так, хорошо. Что еще там интересного? Еще твой Мезенцев постоянно нырял в уголовный кодекс, и его интересовала 105-я статья, правильно? Все так, прям в яблочко. Порно? Нет. Понятно. Остальное, как обычно, кино, животные, телевизионные шоу и снова кино. Он любит старые французские фильмы. Да, еще покупки в интернет-магазинах. И еще вот что. Весной он прошерстил сайты местных похоронных бюро, рассматривал гробы, венки и прочее. Да, я понял. Ну что, я пойду? Спасибо, друг. Постой, а что с его телефоном? Успел с ним поработать? Да, я пришлю тебе прямо сейчас материал. Ты все увидишь сам. Он покупал этот яд через интернет. Звонил на тот сайт, есть ли там информация о курьере, о доставке. Ему приходило много чего из интернет-магазинов. Но, судя по названиям сайтов, это книги, мужское нижнее белье, одеяло с подушкой. Посмотри сам, сейчас пришлю. Подожди немного. Не успел Гриша закрыть дверь, как ее открыла, просунув голову в кабинет, Рожкова. «Привет, Сережа. Все, работаешь?» «Нет-нет». «Уже закончил. Ну что, поехали домой?» «Ты поезжай, а за мной сейчас приедет брат. Он собрался жениться, а его невеста не умеет готовить. Вот они хотят забрать меня сегодня к себе, чтобы мы все вместе приготовили щи или борщ. Представляешь, я так устала, но он же брат, как я могу ему отказать?» «Я думал, что мы сегодняшний вечер проведем вместе». Хотел пригласить тебя к себе. У меня есть спагетти и хороший соус Хайнц. План замечательный. Но давай завтра. Он хотел рассказать ей о ядах, которыми интересовался Мезенцев, но передумал. Она спешит, пусть уже едет. Он подошел к ней, поцеловал, и она ушла. Он посмотрел на часы. Почти 9. Мезенцев сейчас в камере ворочается на жесткой кровати и не может никак уснуть. Он не может не понимать, что его ноутбук проверят и увидят там его интерес к ядам. Но покупал ли он яд? Дзынь! Пришло письмо от Гриши. Усталость как рукой сняла. Вот сейчас он узнает о личной жизни Мезенцева многое. Конечно, вряд ли это будут порнографические сайты, хотя... И он углубился в изучение содержания телефона биолога. Вскоре он узнал, что Мезенцев действительно многие необходимые товары покупал в интернет-магазинах. «Удивительно», — подумал Сергей, — «как я сам-то не догадался покупать трусы и носки в этих самых интернет-магазинах». Он всегда ужасно смущался, когда ему приходилось совершать подобные покупки. Мезенцев покупал, помимо нижнего белья, много других товаров. Махровый халат, дорогой, турецкий, одеяло, подушки... Домашние войлочные тапочки, мужские принадлежности для бритья, тальк для ног, шампуни, швабру для мытья полов, полотенца. В телефоне имелись сообщения с сайтов, звонки курьеров с ДЭК, звонки Марине Фионовой, их вялая переписка, бесчувственная, в которой они договаривались о встречах. Бывали, конечно, и редкие осторожные смайлики с ее стороны – но очень скромные, какие посылают друг другу не любовники, а друзья. Отмотав хронологию к весне, Сергей погрузился в переписку Мезенцева с Полиной Мареевой. Там было столько нежности и обожания, без налета эротики и пошлости, что понятно было – это любовь. Последнее сообщение, которое ему отправила Полина, было следующим. «Хоть бы поскорее наступила весна». Так уже хочется весны, цветов. Судя по дате, сообщение было отправлено буквально за несколько часов до ее гибели. Получалось, что она помечтала о весне и цветах, а потом почему-то решила свести счеты с жизнью. Вот что могло такого произойти? Что? Подавив в себе желание немедленно отправиться в следственный изолятор, чтобы допросить еще раз Мезенцева, Сергей выкурил еще одну сигарету, вымыл пепельницу, прибрался в кабинете, запер сейф с документами и поехал домой. но поехал не обычным своим маршрутом, а по окружной дороге, чтобы попасть на улицу, где жила Рожкова. И вот, проезжая мимо ее дома, он притормозил, чтобы посмотреть на ее окна, и был потрясен, когда увидел в них свет. Но почему? Она же сказала, что поедет к брату. Что это? Обманула его или просто так сложились обстоятельства? Если он сейчас проедет мимо, то не сможет заснуть, постоянно будет думать о ней и ее горящих окнах. Как попасть в подъезд? Он не знал кода. Звонить ей? Он довольно долго стоял на крыльце подъезда и курил, не зная, как лучше ему поступить. Он не так давно выяснил и ее адрес, и где расположена квартира, на каком этаже окна. И вот когда уже решил, что ему ничего не светит, что попасть внутрь подъезда он не может, ему повезло. Мужчина с большой овчаркой вышел прогуляться перед сном. Сергей моментально поднялся на третий этаж нового пятиэтажного дома и позвонил в квартиру номер 187. Тишина. Он попытался сквозь глазок в двери определить, горит ли свет в передней, но там было темно. Он подумал, что в квартире двойная входная дверь, поэтому и темно. Он звонил и звонил, пока вдруг не услышал звон ключей и шум за дверью. В глазке замелькали тени. «Кто там?» – спросил низкий мужской голос. «Я к Людмиле Рожковой». «Это по службе», – не растерялся он. Ее телефон не отвечает. «Вы ошиблись. Рожкова живет этажом выше, в 187-й квартире». «А это тогда какая?» «Посмотрите сами, там же табличка, 184». «И правда, 184-я квартира. И как это могло случиться? Он что, ослеп? Или просто хотел увидеть цифру 7 на конце и увидел?» Сергей извинился и поднялся на четвертый этаж. Вот она, квартира 187. И три золотые металлические цифры. Не спутаешь. Он позвонил. Ну да, откуда бы ей взяться, если она у брата? Да и окна, которые его так встревожили, находились на третьем этаже. Он просто неправильно высчитал их расположение. И тут, к его великому изумлению, совершенно неожиданно дверь открылась. На пороге стояла заспанная Рожкова. В пижаме с детским рисунком, розовые слоники, зеленые обезьянки, такой милый растрепыш в голубых носочках. «Родионов?» Она потерла кулачками глаза. «Нашел-таки?» «Борщ брату сварила?» Не мог он не задать ей этот вопрос. «Нет, они передумали. Вернее, просто пожалели меня, сказали, что поздно». «А мне почему не позвонила?» «Устала». «Я войду?» «Сережа, если ты думаешь, что ко мне можно вот так вваливаться ночью...» Она повела плечами. «Может, ты еще не понял? Ко мне так нельзя». «Да я по делу», — он покраснел. «Представляешь, Мезенцев интересовался покупкой ядов. Это тебе ни о чем не говорит». «Серьезно?» Она, распахнув дверь, впустила Сергея, словно это и не она только что собиралась его выпроводить. «Давай, входи быстрее!» «И что, он купил яд или нет? Что тебе об этом известно?» Она быстрым шагом углубилась в квартиру, бросив ему через плечо. «Там тапки большие моего брата. Надевай и проходи на кухню. Я сейчас поставлю чайник».